Утро Гурова началось с доклада Лили Петровой. Накануне пароход вернулся с прогулки так поздно, что полковник просто не решился беспокоить бедную женщину. Собственно, докладывать снова было не о чем. Несмотря на то, что Гурову удалось по крупицам восстановить практически весь день, когда пропал Николай, по-прежнему оставалось загадкой, что именно произошло с парнем и что именно он делал в последние пару часов перед исчезновением. Парнишка вроде бы не покидал территорию курорта, но в то же время не засветился ни в одной его части. Впрочем, отель большой, с развитой инфраструктурой, сотрудники заняты работой, а туристы сами собой. Здесь легко затеряться и провести много времени, не привлекая чужого внимания. Лиля продолжала настаивать на версии похищения, на причастности Айкута Мутлу и на его немедленном розыске. Лев связался с сотрудниками управления в Москве, но айтишники не смогли найти в сети ничего нового. Полковник склонялся к мысли, что необходимо еще раз проверить все прежние адреса. Вдруг он умудрился что-то упустить, недосмотреть или не почувствовать. Гуров размышлял, медленно потягивая кофе в гостиной Лилиного номера. Со времени происшествия, а главное, со дня его приезда, персонал окружил Петрову подчеркнутой заботой и вниманием. Последнее время женщина отказывалась покидать номер, перестала выходить даже в ресторан, чтобы немного перекусить. Волкан, заметив это, велел персоналу сервировать для нее легкие закуски прямо в номере. Вот и сейчас на столике, придвинутом к дивану, стояли ваза с разнообразными фруктами, восточные сладости, свежие булочки, розетки с маслом и джемами, вазочка с оливками и сырами, большой кофейник с ароматным напитком. На большой тарелке под начищенной до блеска крышкой остывал омлет. Именно остывал, ибо Лиля совершенно не притронулась к еде. Несмотря на раннее утро, она наливала себе уже третью чашку кофе и тихонько потягивала напиток, обнимая чашку пальцами и глядя невидящими глазами на светящийся экран ноутбука. «Лев Иванович, вы угощайтесь», — махнула она рукой на стол. «Ведь для расследования вам понадобятся силы». «А вы? Составьте мне компанию». «Я попозже. Пока только кофе. Не смогу есть, пока не дождусь новостей. Прямо ком стоит в горле». «Это понятно», — вздохнул Гуров. «Но, Лиля, вам ведь тоже понадобятся силы». «Значит, нужно поддержать организм и съесть хоть что-нибудь». «Я позже», — горько выдохнула женщина, не отрываясь от монитора. Лев бросил задумчивый взгляд на сутулющуюся, сжавшуюся в кресле фигурку, осунувшееся, посеревшее лицо, усталые глаза и покрасневшие припухшие веки. «Да», — подумал он, — «происшествие с сыном очень сильно сказалось на внешности женщины. Даже, можно сказать, изменило ее». «А ведь это мысль», — неожиданно осенила Гурова. «Совсем другая внешность. Кто даст гарантию, что искомый турок выглядит именно так, как себя презентовал?» Он стал торопливо рыться во внутреннем кармане пиджака в поисках фотографии, которую выставил на своей странице Айкут Мутлу. Со снимка на него смотрел красавец в дорогом костюме, обладающий весьма утонченной и ухоженной восточной внешностью. «И кто мне сказал, что он выглядит именно так? Лиля? Так ведь Мутлу хотел впечатлить и эту женщину, и, возможно, множество других, и при этом остаться ненайденным, если что», — едва слышно пробормотал Лев. Но его слова не ускользнули от внимания мадам Петровой. «Лев Иванович, я не разобрала, что вы говорите?» «Да так, это были скорее размышления вслух». «Но «Это должно быть важно. Я вижу потому, как вы оживились». Глаза Лили мгновенно загорелись надеждой. «Просто я размышлял, как искать Мутлу, ведь проверка найденных адресов не дала никакого результата. И тут я подумал, что, возможно, искал не совсем того парня. Понимаете?» «Нет, кажется, не совсем», — озадаченно пробормотала женщина. «Я не только опрашивал людей, а еще искал подозреваемого, ориентируясь при этом на существующий портрет». Гуров энергично постучал по снимку, брошенному на столик. И никого не нашел. Возможно, Айкут Мутлу прислал подложное фото или сильно подкорректировал свою внешность в фотошопе, как частенько делают во время интернет-знакомств. А я сразу и не вспомнил об этом моменте. И что нам это дает? Осознание того факта, что Айкута никак не найти? На Лилиных глазах проступили злые слезы отчаяния. «Не нужно торопиться с выводами. Ведь отрицательный результат – это тоже результат. Мы проверили адреса, опросили людей, как-либо с ним связанных, и не встретили никого похожего вот на это фото. И теперь я знаю, почему. Вероятнее всего, Айкут Мутлу выглядит совсем не так. Пытаюсь найти в этом положительные моменты, но все еще не выходит», – покачала головой Лиля. «Но они есть. Мы уже точно знаем, что надо действовать по-другому. Если сам мужчина на контакт не выходит, а у нас не получается найти его местонахождение, нужно его выманить, спровоцировать, если угодно, и задержать». «Как это спровоцировать?» — взвилась женщина. «Что, если от подобных действий пострадает мой ребенок?» «Разумеется, осторожно», — в успокаивающем жесте поднял руки Гуров. «Расчетливо, продуманно и очень осторожно вывести его на контакт и по возможности назначить встречу. Но если у Айкута есть сообщники, которые в это время будут присматривать за Ником, мой мальчик может пострадать». «Это маловероятно. Айкут ведь не бандит. Судя по нашим предположениям, он всего лишь мошенник. Так что вероятность существования сообщника, вовлеченного во все этапы похищения, равна почти нулю». «А все же...» — упиралась Лиля. «Как нам быть, чтобы не навредить моему сыну?» «Будем действовать быстро. Даже молниеносно, чтобы похитители не успели опомниться. Предварительная схема такая. Диалог, встреча, задержание, предельно жесткий допрос. И он скажет нам, где держит Ника? Он будет вынужден раскрыть все карты. Разумеется, если Мутлу причастен к похищению». «Это он! Я точно знаю!» — воскликнула Лиля. «Хорошо. Значит, давайте попробуем что-то написать Айкуту. Что-нибудь нейтральное. Любое местное приветствие». Лиля послушно вывела на экране ноутбука «Мерхаба» и отправила сообщение. «Спокойно. Не торопитесь», — советовал Гуров. «Сначала посмотрим на реакцию». «Айкут уже в сети. Он говорил, что любит рано вставать». «Прочитал! И что-то пишет в ответ». «Соблюдайте осторожность», — предостерег Лев. «Никаких обвинений или упреков. Вообще не упоминайте о неприятностях, то есть об исчезновении сына. Вы просто сменили гнев на милость и решили пообщаться». «Здравствуй, моя любовь», — по-турецки писал мужчина. «Наконец-то ты вспомнила обо мне, решила простить. Смотрите, Лев Иванович, это намек. Это ведь намек, правда? Что обстоятельства изменились, и теперь я вынуждена пойти на контакт». «Можно понимать по-разному», — протянул Гуров. «Но вы не ищите в тексте явных намеков. Будьте готовы к тому, что мужчина станет проявлять осторожность. Просто немного пообщайтесь. И не сразу, но скажите, что еще со времени знакомства мечтаете о личной встрече. и даже пообещайте ему полное прощение». «Хорошо». Какое-то время Лиля активно переписывалась, потом повернулась к Гурову. «Если он согласится, где мне назначить встречу?» «Это должно быть знакомое вам место. Не окраина, но достаточно уединенное, чтобы я мог действовать без помех, хотя бы на первых этапах операции. То есть кафе или многолюдный центр не подойдут. И в то же время место встречи должно быть презентабельное, чтобы наш объект раньше времени ничего не заподозрил и не насторожился». «Я знаю, что нам идеально подойдет. В парке, неподалеку от водопадов, есть беседка. Место романтичное и уединенное. Оттуда открывается живописный пейзаж. Часть скалистого берега, водопад, впадающий в море, и небольшая бухта. Правда, людей вокруг, как правило, много. Прогуливаются и фотографируются туристы. Местные жители запекают мясо в специально оборудованных печках, мангалах и устраивают пикники за столиками или прямо на траве. Но все это чуть в стороне, в самом парке. А беседка стоит ближе к водопаду». «Хорошо. Значит, Айкут не побоится прийти, особенно если хочет увидеться с вами», — кивнул Лев. «Назначайте встречу». «Как можно скорее?» «Нет. Не стоит сильно торопиться. Скажем, часа в 2-3 пополудни». Лиля сосредоточенно переписывалась с турком и через некоторое время сообщила. «Он согласился на встречу, только просит время перенести. Часов на 8 вечера». «Что это значит, Лев Иванович? Он что-то заподозрил и пытается подстроить нам ловушку?» «Только не надо так нервничать. Все нормально. С вами опытный оперативник, владеющий восточной борьбой и огнестрельным оружием. Это мы здесь расставляем ловушку. Да и время встречи Айкут, скорее всего, перенес, потому что днем работает. Он не владелец собственного дела, а обычный сотрудник и не может покинуть рабочее место раньше оговоренного часа. Плюс оставил время, чтобы привести себя в порядок и добраться до места встречи». «Хорошо», — гораздо спокойнее кивнула Лиля. «Что мне делать?» «Соглашайтесь на 8 вечера и готовьтесь к встрече». «Но мы прибудем туда раньше?» «Конечно, чтобы осмотреться на местности, все проверить и ждать визита во всеоружии. Полагаю, пары часов будет достаточно». «И что мне делать оставшееся время?» «Отдыхайте, готовьтесь. Приводите себя в порядок. Помните, вы должны выглядеть неотразимо. Гораздо лучше, чем были на фотографиях в сети. Если мужчина похитил Ника, потому что зациклен на вас, безупречный внешний вид будет одним из наших главных козырей». «Да, сейчас мое лицо на козырь никак не тянет», — задумчиво пробормотала Лиля. «Настоящая женщина всегда умеет преобразиться и выглядеть ослепительно, несмотря на внутренние переживания. Так что я в вас верю. Тем более, что время еще есть». «А что будете делать вы, Лев Иванович?» «Я продолжу расследование. Мною опрошен далеко не весь персонал курорта, и в хронологии того дня, когда исчез Ник, имеются существенные пробелы». «Какой в этом теперь смысл? Ведь через несколько часов похититель или непосредственный организатор преступления будет у нас в руках». «У нас до сих пор нет внятных доказательств, указывающих на причастность Мутлу. Более того, совершенно непонятно, как именно он провернул похищение. А я не люблю, когда в расследовании слишком много неясностей». «Хорошо, Лев Иванович, вам виднее». После недолгих поисков Гуров обнаружил Лану на пляже. Она демонстрировала различные позы йоги. Сейчас она стояла на руках, вытянув вверх ноги. Потом медленно свела вместе стопы, согнула ноги в коленях и развела колени в стороны, образуя причудливый треугольник. на несколько мгновений задержалась в этой позе, а потом подняла одну руку горизонтально полу. Таким образом, вся конструкция сейчас держалась на одной руке. Лана замерла на какое-то время, потом выпрямила ноги, снова упираясь в песок двумя руками, пружинисто оттолкнулась и, перевернувшись в воздухе, встала на ноги. Гуров присоединился к раздавшимся со всех сторон аплодисментам. Девушка с шутливой улыбкой поклонилась публике, потом повернулась к полковнику. «Завидев ваше приближение, я поторопилась свернуть выступление, подкорректировав его конец. Зря. Я бы с удовольствием полюбопытствовал». «Ничего особенного. Поза дерева, лягушки и богомола. На самом деле это все достаточно просто, если хорошо умеешь владеть собственным телом. Но впечатление на туристов всегда производит. И, наверное, вызывает желание повторить что-нибудь», — улыбнулся Лев. «Конечно. Но я обычно приглашаю всех на свои занятия. Где-то нагрузки выверены и увеличиваются постепенно. Или, если человек в неплохой форме, предлагаю попробовать что-то проделать, но не в одиночестве, а под наблюдением инструктора. Для этого я здесь и нахожусь. Самостоятельные эксперименты зачастую чреваты синяками, растяжениями или, не приведи Господи, переломами, а отвечать, разумеется, мне, ведь они за мною повторять пытаются и не всегда осознают, что у меня за спиной годы систематических тренировок. Тогда зачем нужны эти выступления, если не в качестве рекламы занятий?» «Наверное, в качестве рекламы отеля», — фыркнула Лана. «Это значительно повышает рейтинг. Вероятно, вы уже догадались, что это все тоже Волкан придумал». «Конечно, я все равно занимаюсь, чтобы поддерживать форму, но делать это вот так на пляже, честно говоря, привыкла не сразу». «Так для чего вы меня разыскивали, Лев Иванович?» Гурову показалось, что Лана очень недовольна некоторыми распоряжениями своего начальства, но предпочла не развивать эту тему. «Вчера, помнится, в разговоре, вы упомянули, что неплохо владеете турецким и обещали мне помочь с переводом. Я не стал откладывать опрос охранников в долгий ящик». Разговаривая, они двинулись по широкой аллее, усаженной розами, которая вела от пляжа, а метров через 300 разветвлялась. Левая аллея делала петлю и возвращалась обратно к огороженному пирсу. По центральной можно было выйти к основному корпусу, а по той, что правее, к помещению охраны, где был оборудован пункт видеонаблюдения. «У нас тут ходят слухи разные», — вздохнула Лана, — «и каждый следующий слух более дикий, чем предыдущий». «И что говорят?» «Сначала рассказывали, будто Ник утонул. Но мне не слишком верилось. Он хорошо плавал. Я на пляже большую часть свободного времени провожу, так что сама видела. Потом говорили, что паренек убежал, поссорившись с матерью. Это тоже звучит очень странно. А теперь ходят слухи, что Ника похитили». То ли потому, что его мать очень богата, то ли как акт какой-то извращенной мести. Гуров подумал, что как-то слишком быстро здесь распространяются слухи и просачиваются в массы секретные сведения. «Я понимаю», — после паузы снова заговорила Лана, — «тайна следствия и все такое». «Да какие уж тут тайны!» — невесело хмыкнул он. «Лев Иванович, а почему вы всех о Нике расспрашиваете, а меня нет?» Вдруг спросила девушка. «Может, я как раз смогу помочь, и не только с переводом?» «А вы видели что-то важное в день исчезновения паренька?» Оживился Гуров. «В тот день, к сожалению, нет», после небольшой паузы ответила Лана. «У меня утром были занятия, потом выступления. Перед обедом снова занятия, а после обеда индивидуальная йога, так что я света белого не видела. И так устала, что задремала прямо в подсобке. А на поздний вечер была запланирована морская прогулка. но ее отменили, потому что к тому времени обнаружилось, что Ник пропал, и поднялся переполох. Ну, а я даже сам переполох проспала». «Понятно. А накануне? Может, видели что-нибудь интересное или просто необычное?» Лана ненадолго задумалась, потом ответила. «Пожалуй, тоже нет. Ничего особенного не происходило, зря я вас обнадежила. Лиля с Ником много и с удовольствием плавали, в воде держались уверенно, заплывали далеко, а вот бесцельно валяться на пляже они не любили. Всегда или что-нибудь читали, или Ник кроссворды разгадывал». «А случайно не слышали? За несколько дней до происшествия Петровы поскандалили?» «Скандал? Нет, они всегда отлично ладили. А вы спрашиваете о том споре, что Пашка видел?» «Похоже, о нем». «Нет, они не ссорились, просто весьма эмоционально поспорили. Ник хотел понырять с аквалангом, а Руслан, наш инструктор по дайвингу, требовал согласия родителей. У нас так принято, даже если подросток уже взрослый, во избежание всяческого рода претензий. А Лиля разрешения не давала. У мальчишки было какое-то противопоказание. То ли повышенное давление, то ли еще что. Это было понятно из самого спора, но я подробностей не знаю. Об этом лучше с Русланом поговорить». «И чем закончился спор?» «Лиля отказала сыну, но весьма дипломатично, на мой взгляд. Сказала как-то так: давай мы еще немного подлечимся, массаж, иглоукалывание, и дома курсы пройдешь хорошие, а тогда и ныряй, чтобы я спокойна была. Парнишка надулся, но с матерью вроде бы согласился, и конфликт был полностью исчерпан». «Понятно. А тут уже слухи разошлись». Гуров развел руки в стороны, предлагая оценить размер этих самых слухов. «С этим у нас быстро», — хмыкнула Лана. «Кстати, я обратился к вам за помощью и тем самым привлек к расследованию. И очень попрошу вас, Лана, не распространяться о том, что вы можете узнать в его ходе. Как знать, может, мы с вами нащупаем нечто важное? И если информация, так сказать, уйдет в массы, это может повредить мальчику». «Конечно, Лев Иванович, я обещаю», — заверила Лана. «Никому ни слова». Но, вопреки ожиданиям, Гурову снова не удалось узнать ничего существенного. Охранники курорта, предупрежденные Волканом, охотно шли на контакт с полковником, позволили посмотреть камеры видеонаблюдения, которые действительно работали в режиме реального времени, с готовностью отвечали на все вопросы, касаемые исчезновения подростка. Вернее, по этому вопросу они не могли сказать ничего существенного, а только заверили, что в тот день и накануне не выписывали пропусков для гостей. То есть на территории просто не могло быть посторонних. «Значит, нападение и похищение в отеле совершенно исключены. И если пропавший паренек покинул курорт, то сам, без чего-либо принуждения. Разумеется, охранники не заметили, когда и через какие ворота вышел мальчишка, но ведь он давно не ребенок, и они не обязаны следить за передвижениями каждого туриста, так что в том нет их вины. А если с Ником произошла неприятность на улицах Анталии, охрана курорта тем более не может нести за это ответственность». На прощание один из охранников высказал сомнение, что Ник вообще покидал курорт, по крайней мере, через ворота. Логичнее всего предположить, что мальчик отправился поплавать и просто утонул. Так что виновата мать, бросившая паренька надолго без присмотра. Чувствуя неприятный осадок после опроса охранников, Гуров покинул служебное помещение, придержал дверь для своей помощницы, немного огляделся и бросил взгляд на часы. «Торопитесь, Лев Иванович?» — спросила Лана. «Наоборот. До вечерней операции еще довольно много времени», — пробормотал Лев, добавил. «Лана, не возражаете, если мы с вами немного прогуляемся по территории курорта? У меня тренировка по акваэробике перед обедом, но до полудня я совершенно свободна. А куда направимся?» «Сначала в сторону основного корпуса, мимо бассейнов. Обогнем ресторан со стороны служебного входа, а там видно будет». «Так мы выйдем к парковой зоне. Там пальмы, оранжереи и есть небольшая тропка к пирсу. Но ею в основном сотрудники пользуются, чтобы расстояние сократить». «Купаться бегают?» — машинально спросил Лев, а сам тем временем что-то внимательно высматривал и сосредоточенно сопоставлял в уме. «Что вы, Лев Иванович!» — хихикнула Лана. «Там же пирс! Пароход наш стоит на приколе. Очень глубоко, и водичка так себе в плане чистоты. По этой тропинке из ресторана загружают закуски и напитки перед прогулочным рейсом. А я ею пользуюсь, когда к отправлению опаздываю. Волкан этого не любит. Обежать парадной аллеей долго, ведь в обход получается. Она, конечно, очень красивая, но делает порядочный виток по территории, пока окончательно поворачивает и упирается в пирс. Еще Руслан, наш инструктор по дайвингу, активно пользуется этой тропкой. Там, справа от пирса, в пристройке, примыкающей к лодочному сараю, хранится все его оборудование». «Странно. Не видел никакого сарая». Уже более заинтересованно пробормотал Гуров. «Ну, мы его так просто называем», — пояснила Лана. «А на самом деле это добротное современное здание, но заметить его действительно сложно. Строение замаскировано деревянными щитами, густо увитыми лианами и вьющимися розами. Получилось очень хорошо. Зелень освежает, цветы радуют глаз и одновременно прячут хозяйственные постройки. О, а вот как раз и Руслан». Приблизившись к пирсу, они почти столкнулись с темноволосым парнем, который, увешанный баллонами и трубками, колдовал над оборудованием для подводного плавания. Лана окликнула паренька и приветливо помахала ему рукой. Улыбка, мелькнувшая на лице Руслана при виде девушки, мгновенно сменилась недовольной и даже злобной гримасой, когда он увидел рядом с ней Гурова. «Кажется, сейчас он не расположен говорить», — усмехнулся Лев. «Пожалуй, продолжим прогулку. Если мы возьмем правее и станем двигаться параллельно морю, то куда попадем?» «Ну, если пролезем прямо через кустарник, то выйдем на аллею, которая в одну сторону ведет к пирсу и пляжу, а в другую — к оранжерее и дальше к основным корпусам». «Тогда прошу». Гуров сделал демонстративный жест рукой, и они с Ланой скрылись в зарослях, сопровождаемые свирепым взглядом недовольного парня. Они продолжили обход территории, и на некоторое время между собеседниками повисла небольшая пауза.